легче, чем кажутся. Я не был готов открыть перед ней все, что скрывал, но и эта маленькая искренность — шаг вперед с моей стороны. Мы продолжили нашу беседу не спеша. Про нее, про меня, про то, что было и что, возможно, будет. Между нами давно было нечто большее, чем просто давнее знакомство. И с каждым днем, с каждым моментом между нами росла и укреплялась эта странная притягивающая связь, не требующая объяснений, но обязательно нуждающаяся в поддержке. Настя улыбнулась, и в этот момент я почувствовал, как моя жизнь рядом с ней начинает меняться к лучшему. Я взял ее ладонь свою и легонько сжал. Ночной город был тихим. Как всегда, в этих пустых улицах чувствовалось, как где-то там далеко бурлит, кипит жизнь, в то время как ты сидишь в машине, едва ли заметный миру. Почему-то сегодня мне в этой тишине было как-то не по себе. Проезжая мимо светящихся витрин и окон, мимо горящих фонарей, я скользил взглядом вокруг, пытаясь угадать, что будет дальше. Пассажирка, вызвавшая такси в приложении, села молча. На ее лице не было ни радости, ни тревоги, просто спокойствие. «Куда едем?» — уточнил я, чуть повернув голову. Она не сразу ответила, взглянув для начала на меня с легкой усмешкой, которую я не понял. «Новогатинский», — сказала спокойным голосом. «У вас уставшее лицо. Много работы?» Я сдержал вздох и кивнул, не углубляясь в причины своей усталости. «Пусть будет так, как будет». «Да вот что-то навалилось всякого в последние дни», — ответил я уклончиво. Она слегка прищурила глаза, наверное, замечая в моей реакции нечто большее, и неожиданно резко сменила тему разговора. «Знаете, я вот всегда удивлялась, что многие опасаются черных кошек. Это ведь так наивно». Меня немного удивил переход разговора на животных. «Черные кошки?» Я не смог удержаться от легкой усмешки. «Это же стандартный набор плохих примет. Черные кошки, трещина в зеркале, просыпанная соль». Она не обиделась на мое замечание, наоборот, заулыбалась. «Да, так многие думают. Черные кошки, мрак, тьма. Но на самом деле в этом же нет ничего страшного. Это просто старые суеверия, на которых люди всегда строили и продолжают строить свои страхи. Вот в Англии, например, черные кошки — это символ удачи. Никто и никогда их там не боялся. И даже напротив, держали рядом, как настоящих друзей». Я отметил, что говорила женщина об этом с таким убеждением, что решил не возвращаться к обычным разговорам о дождливых днях. Пассажирка тем временем продолжила, а я слушал ее, не перебивая, позволяя нарастать этой легкой иронии. Спустя несколько секунд я спросил: «То есть вы предлагаете увидеть в кошке позитивного персонажа, потому что все эти предсказания о неудачах были выдуманы на скучных вечерних посиделках?» Она кивнула, не теряя уверенности. «Вот именно. Представьте, едете вы по улице, вдруг перед вами черная кошка. Можно увидеть в этом дурную примету. Но с другой стороны, может быть, она просто показывает, что вы на правильном пути. Это как знак везения. Вот, например, в Шотландии никто не думал, что кошка — это плохая примета. Для них кошки вообще не просто животные, они как особенные существа, символы удачи и благополучия». «Я не припомню, чтобы кошка была кому-то полезной», — продолжил я, разводя руками. «Все, что знаю, они живут у людей, едят их пищу и игнорируют внимание, ласку и любовь, что им дают». Она в очередной раз усмехнулась и повела разговор дальше. «Видите, как вы на это смотрите? А на самом деле черные кошки всегда были символом того, что ты на своем пути и тебе везет. И мне кажется, что если бы вы, например, поверили в это, то все было бы у вас по-другому». Я с интересом посмотрел на нее. Она действительно верила в свои слова, и я подумал, может быть, действительно? Мы часто вокруг себя и своих близких видим что-то темное, зловещее, боимся из-за этого. А ведь на самом деле это просто жизнь с ее необычными знаками и совпадениями. «А вы сами верите в удачу от черных кошек?» — спросил я, задавая совершенно серьезный вопрос с улыбкой. Она сделала паузу, но ее взгляд не изменился, он оставался чистым и прямым. «Верю. Я даже могу рассказать вам, как одна черная кошка спасла меня в самый неудачный день. Просто была рядом, когда у меня начались неприятности. Когда я смотрю в глаза кошки, то сразу вижу, что она меня понимает, и тогда мне становится спокойно, потому что я знаю, что все будет хорошо. Именно кошка в таких ситуациях дарит мне спокойствие». В словах женщины был какой-то внутренний свет. На секунду я задумался. Все эти мистические и странные вещи, которые мы воспринимаем как чудеса или случайности, часто оказываются моментами, что делают нас сильнее. «Убедили», — «Черные кошки к удаче», — сказал я, на этот раз без сарказма. Женщина подмигнула и вскоре вышла. На прощание мы молча кивнули друг другу, и она ушла, оставив меня с мыслями о том, что простые вещи имеют большее значение, чем кажутся на первый взгляд. И, может быть, правда в том, что все не так страшно, как мы думаем. Когда я вернулся домой, мне не хотелось сразу ложиться спать. Я уже привык, что каждый вечер, когда закрываю глаза, меня ждет что-то странное. Но усталость, эти разговоры с людьми на работе, странные происшествия последних дней — все требовало одного — отдыха. Так что я и прошел в ванную, быстро умылся и улегся на кровать. Она была удобной, гораздо удобнее, чем диван, на котором в последнее время я проводил свои ночи. Закрыв глаза и наслаждаясь комфортом мягкого ложа, я позволил себе провалиться в тот мир, где не было ни времени, ни реальности. В мир, который, оказывается, меня ждал. Сон, или мир, в который я попал, был странным, искаженным и мрачным. Меня окружали размытые силуэты, здания, казавшиеся обрывками реальности. Обычные вещи, машины, люди, деревья были прозрачными и смазанными, а еще повсюду были отражения. Я застыл, не понимая, что происходит. Это место казалось чужим, и воздух был не просто тяжелым, он цеплялся за легкие. Вся моя кожа напряглась, будто я стоял на краю пропасти, готовый вот-вот упасть в пустоту. Но пустота не приходила. Я понимал, где нахожусь, но не мог понять, как и почему здесь оказался. Отсюда не было выхода. Или был? Огляделся и заметил ее, Дашу, пропавшую подругу Насти. Я узнал ее сразу. И хотя не видел ни разу в реальной жизни, понял, что в ней было что-то не так. Ее взгляд был холодным и пустым. Тело скрывалось во мраке, словно она была частью этого мира и не могла из него выбраться. «Даша?» Я шагнул к ней. Лицо девушки не выражало никаких эмоций, но я знал, что это она. Она же, в свою очередь, знала, кто я такой. «Стас?» Ее голос был приглушенным, как если бы она говорила через толщу воды. «Ты тоже здесь?» Я решил подойти ближе, но ноги меня не слушались. Она пыталась отвести взгляд, как будто ей не позволяли смотреть мне в глаза. Все было не так, все было неправильно. «Ты в порядке?» — спросил, хотя знал, что ответ на этот вопрос очевиден. «Нет, она не в порядке». Но она молчала. Просто стояла, как призрак, не двигаясь. «Ты как сюда попала?» — снова спросил я, но глаза, тусклые и пустые, не отвечали. А потом я услышал ее. Тот самый голос, который мне так часто снился. И этот голос звал меня, отражаясь эхом среди этого искаженного мира. «Настя! Стас! Стас, помоги мне! Здесь! Я здесь!» Я замер. Сердце сжалось, и, несмотря на все, что происходило вокруг, я не мог не отозваться. Со всех ног бросился на голос. Спешил, не осознавая, что рискую потерять что-то важное. Добежав до места, где предположительно должна была находиться Настя, я увидел бездну. Место, где не было земли, только пустота, черная и бесконечная. Бездна, в которую невозможно взглянуть, не потеряв равновесия. Я остановился, не веря своим глазам. Однако голос продолжал звучать. «Стас!» — снова услышал я зов Насти. И тут же, словно в ответ, в голове прозвучал голос Шелеста. «Ты здесь, шустрый парнишка!» — сказал он, как обычно, ехидно. «Ты не можешь выбраться, пока не примешь решение!» «Как?» — я был удивлен его появлению. «Что мне делать?» «Все зависит от тебя. Ты знаешь, что тебе пора выбирать. Лоскатуха ждет, но она не просто дает тебе выбор. Она дает тебе возможность стать частью ее мира». «Мира, что принадлежит ей. И я надеюсь, ты знаешь, что произойдет, если согласишься. Ты станешь частью этого мира. Тебя самого уже не будет. Ты перестанешь быть человеком. Ты будешь отражением». Я понял, что он имеет в виду. Вариант выбора уже был передо мной. Я посмотрел на Дашу, лицо которой оставалось пустым. Страх охватил меня, но сомнений не было. Я не мог позволить этому миру поглотить меня. А в следующий миг все вокруг исчезло. Я проснулся. Темная комната, привычные стены, звуки города за окном. и лишь тревога в груди нарастала и увеличивалась в объемах. Я осознал, что отныне все мои решения будут иметь последствия. Тот выбор, что я сделал, изменит все. И то, что я видел, не было простым сном. А все мои ночные кошмары не случайны. Мне нужно было вернуться. Вернуться туда, где все... Глава 13. Взгляд в прошлое. В комнате было тихо. Слишком тихо, как в старом доме, когда ни один шорох не нарушает покой. За окнами уже желтело солнце, и летняя улица, скрытая за занавесками, напоминала мою голову, пугающе пустую, скрытую под слоем воспоминаний, которые я все никак не мог отыскать в полутьме. Присел за стол и прошелся рассеянным взглядом по старой столешнице, покрытой толстым стеклом. Уже столько раз я собирался разобрать документы деда в ящиках стола, но постоянно до этого не доходили руки. Все вокруг так или иначе напоминало об Исмагиле. Иногда мне казалось, будто он все еще рядом, не физически, а как часть меня. После передачи родовой памяти я стал улавливать еле различимые фрагменты из его жизни. Незнакомые улицы, запахи, лица. Все это всплывало без предупреждения и исчезало, как сон на рассвете. Еще до его ухода мне казалось, что все, что он оставит после себя, это всего лишь часть прошлого, которая рано или поздно отойдет на второй план. Но оказалось, что каждый угол этой квартиры скрывает тайны, о которых я не догадывался. И теперь, когда деда не было рядом, мне приходилось учиться заново. И не только жить с памятью о нем, но и понимать, что вся его жизнь была наполнена такими знаниями и силами, о которых я и не подозревал. Я выдвинул нижний ящик стола. Там нашел несколько старых газет, какие-то записки, номера телефонов людей, чьи имена, кажется, мельком слышал еще в детстве. Отложил их. Что-то тянуло меня дальше, в самый угол ящика. И вот среди старых бумаг нащупал что-то тяжелое. Ткань. Я потянул за нее и вытащил небольшой сверток, перетянутый кожаным шнуром. Это был небольшой пухлый картонный блокнот с затертыми буквами на обложке. Осторожно его открыл. Первая страница была покрыта едва различимым почерком. Строчки текста танцевали перед глазами, пока я не заставил себя сфокусироваться. Дед всегда писал аккуратно. Эти записи начинались с отчетов о странных событиях в районе у реки. Ребенок пропал. Не было следов, не было шума. К розыску особых усилий не прилагали. Дело стало очередным висяком. Мне стало тесно в дедовском кресле. Я перелистнул страницу, и будто что-то щелкнуло внутри. Волной накрыли чужие воспоминания, тонкие и зыбкие, как пар. Образы, которые я не мог вспомнить, потому что они не мои, но я знал, что это так или иначе часть меня. Чужая земля под ногами, крики, шаги по грязи, тягучий запах плесени и жгучее чувство тревоги, будто я ищу кого-то, кого уже не найду. Казалось, что в этот момент я не просто читал записи деда, а проживал их, присутствуя в моменте. Это ощущение возникло так быстро, что я не успел отмахнуться от него. Резко выдохнув, осознал, что это тоже было передано мне из могилы. Фрагмент памяти, свидетельство участия в этих событиях. Я чувствовал, как тянусь за его ниточками. Следующие страницы были не менее странными. Показания врачей, свидетельства медсестер, материалы опросов местных жителей района, которые не могли толком объяснить, что произошло. А потом глаз зацепился за фразу газетной вырезки «Похищение младенцев из роддома». Я перевернул еще несколько страниц, и передо мной раскрылись записи о том, как именно дети исчезали. Это не было случайностью, всех их похитили. Причем ни одного толкового свидетеля, ни одного четкого следа. Все, что имелось, это бледные воспоминания уставших людей, которые не могли понять, что произошло. Я поднял глаза. Мысли кружились сами по себе. Информация собиралась в моей голове, пазл за пазлом, складываясь в картину. Я почувствовал себя заползающим в чью-то хитроумную ловушку. Порывшись немного в столе, в одном из ящиков нашел старую папку с цифрой 2 на обложке, перетянутую зеленой лентой. На обороте чернильной ручкой было написано «Река, 1960-1979. Не терять». Почерк деда, и от этой надписи у меня по спине пробежал холодок. Открыв ее, увидел страницы, которые были заполнены примерно такими же записями, как и в предыдущей, но теперь аналитического характера. В них прослеживалась уже более конкретная информация. похищению младенцев были причастны люди, которые вскоре после этого погибали сами, преимущественно в воде. В тот момент все во мне сжалось. Вода. Снова вода. Она не просто повторялась, она была ключом. Погружение, исчезновение, утопление. Все возвращалось к реке, к ней и к тем, кто за ней стоит. Я поднялся с кресла, пытаясь понять, как мне теперь поступить со всем этим. Точно знал, что не могу остановиться, пока не раскрою всю правду, даже если она будет гораздо мрачнее, чем ожидал. В голове щелкнула идея. Мои пальцы почти автоматически достали мобильный телефон и прокрутили список контактов. Ага, нашел. Номер Альберта Инара. Ответ не заставил себя долго ждать. Знакомые радостные интонации в голосе Альберта сразу сделали разговор чуть легче. «Алло, Стас!» — почти кричал Альберт мне в ухо. «Куда запропастился? Совсем забыл своего старого корешка по нарам?» «Привет, Инар», — ответил я. «Как себя чувствует сегодня палец все отца?» «Ну-ка ты давай поаккуратней с такими выражениями. Фильтруй базар, как говорил наш уважаемый сокамерник Виктор Иванович. Нашел с чем шутить, бро!» Он изобразил гнев, но по тону было понятно, что он рад меня слышать. «Давай колись, зачем набрал? Чутье подсказывает мне, что просто так звонить не будешь». «Ну я же, как обычно, весь в делах и заботах», — попытался я немного разрядить атмосферу. «Ну ты прав, да. Есть одно дельце. Мне нужно переговорить с вашим четвертым хранителем. Сможешь организовать?» Альберт молчал и сопел в трубку. Он отлично понимал, что просто так я не буду просить о встрече. Но, возможно, его самолюбие немного мучилось от того, что сам он был не в теме нашего общения. «Ты прямиком заехал на верхний этаж, Стас», — наконец ответил он. «Не уверен, что получится так легко, как ты надеешься. Ладно, подожди, я передам твой запрос дальше. Сам понимаешь, я же не могу просто прийти к нему и предъявить устное послание, но постараюсь помочь». «Спасибо, Инар», — сказал я. «Жду твоего звонка». Закончив разговор, продолжил рассматривать материалы из папки. Через несколько минут меня прервал звонок. «Стас», — сказал Альберт, — «как-то все внезапно гладко и быстро получилось. Мне передали, что четвертый согласен. Даже больше, он вроде как ждал твоего звонка. Место встречи, говорят, там же, где и в прошлый раз, сегодня в 10. В связи с этим у меня вопрос, Стас. Ты, получается, уже встречался с ним и даже не рассказал мне, своему корешку?» «Инар», — немного помолчав, ответил я. «А вот если я скажу, что за ответом тебе лучше сходить к хранителю, ты обидишься? Понимаешь, дружище, это не моя тайна, но в любом случае с меня теперь кофе. Горячий и крепкий, как твой характер». Альберт хмыкнул в трубку, но по голосу было понятно, что он не в обиде. «Ловлю на слове, Стас. Только набери меня сам, как появится время. Я для тебя всегда свободен». «Ладно», — сказал я. «Спасибо, Альберт. Увидимся». Нажав красную кнопку отбоя вызова, я перевел взгляд на часы на дисплее. Получалось, что если хочу добраться вовремя, уже скоро мне нужно выезжать к месту встречи. Перед глазами всплыла старая баня и саркастический банник. Мир духа, в котором я был открыт, не собирался меня отпускать. Наоборот, он втягивал меня все глубже и глубже. И, возможно, это была не только память деда, а и что-то внутри меня самого. Заброшенный кинотеатр «Луч» выглядел как место, где время забыло остановиться. С потолка все так же свисали какие-то старые шнуры, а в воздухе витал запах плесени. Во второй приезд мне, так же, как и в первый, казалось, что это здание хранит гораздо больше тайн, чем воспоминания о старых фильмах. Я остановился в дверях, на секунду обдумывая, насколько все-таки странным было это место для встречи с таким человеком, как хранитель. Хотя встречи с теми, кто связан с Велесовым кругом, всегда подразумевают не только странные места, но и новые впечатления. Я сделал шаг внутрь бывшего зрительного зала и остановился. Никого не было видно. Просто пустое помещение, где даже шорох звуков казался подавленным. Посмотрел в сторону сцены. Там никого не было. Хмыкнул, решил оглядеться по сторонам. Не увидев ничего нового для себя, вернулся взглядом к сцене и вздрогнул. На том же месте, что и в прошлый раз, восседал хранитель. Ну ладно, как я знал, в его случае слово «сидел» звучит неуместно. Пусть будет «располагался». Я подошел ближе. Визуально четвертый не изменился с нашей последней встречи. Те же тонкие руки, как сухие ветки, лежали на коленях, а жуткие темные глаза, казалось, просматривали меня всего насквозь, как рентген, пялились прямо внутрь, словно выискивая секреты. «Ты пришел», — сказал он, и его сухой, как камень, голос звучал без талики холодности или раздражения. Он просто констатировал факт. «Здравствуй, четвертый», — сказал я, решив, что лучше начать с чего-то простого. «Конечно, пришел. Ведь я сам просил об этой встрече. Как дела в круге? Замены хранителям не подобрали? Архивистов там, может, каких повысили? Или кого-то еще? Не знаю, кто у вас как правильно называется». Он не ответил, просто молчал и наблюдал за мной. Мне стало немного не по себе от того, что я не мог даже предположить, что будет дальше. «Ты пришел по делу?» — наконец произнес он. «Зачем звал? Не то, чтобы ты меня удивляла, но раз ты здесь, наверное, есть что-то важное. Говори, зачем ты искал меня?» Я понял, что мой стиль общения ему не подошел. «Очень ты серьезен, четвертый. Ну ладно, я все с той же проблемкой. У меня вопрос по казытке возник, а кроме вас ответить некому. Я нашел старые записи деда. Мне кажется, она связана с исчезновением детей в районе реки. Будет здорово, если мне все-таки понятно объяснят, кто она такая и почему ее след так сильно переплетается с тем, что происходит в Москве». Я заговорил с ним, чувствую, как напряжение от этого разговора усиливается. Хранитель не спешил. Он повернулся и, казалось, задумался на мгновение, всматриваясь в темные стены кинотеатра. «Ты хочешь узнать больше о Лоскатухе?» Его голос стал немного тише. «Ну что ж, это не так просто. Она не только очередное темное создание Нави, Станислав. Она больше, чем ты можешь представить. В ее изначальной давней истории она сама стала жертвой, той, кто потерял все и теперь отчаянно хочет мести». Я молчал, пытаясь понять, что он имеет в виду. Мне не хотелось спешить с выводами. «В ее истории есть страшная боль, боль утраты. Ты знаешь, что она давным-давно была человеком?» — спросил хранитель, оборачиваясь ко мне. «Что ты имеешь в виду? Человеком?» Я пытался уложить в своей голове полученную информацию. «Лоскатуха когда-то была девушкой, жившей на берегу реки. У нее была жизнь, как у большинства обычных людей. Однажды у нее родился ребенок, которого она долго ждала, но потеряла почти сразу после рождения. Его выкрали. Малышу на тот момент была всего одна неделя. Мать вскоре утопили. Ее душа не смогла смириться с этим. Она не ушла в круг перерождения, а предпочла остаться злобным духом ради бесконечного мщения. С тех пор она мстит за то, что ее убили, за то, что ее ребенок был похищен, а она осталась в черной пустоте Нави. Накопила достаточно сил, по нашей информации, настолько, что вполне способна прорваться в явь. К нам». Я пытался представить себе все это, но что-то мешало мне понять. Месть. Месть, которая жила в каждой клетке ее сущности. «Лоскатуха стала тем, кем она стала, потому что ее лишили всего, ты понимаешь? Навь постепенно разрушила ее первоначальную сущность. Окончательно. Теперь она не просто злобный дух. Когда она была жива, потеряла все. Не могу точно сказать, помнит ли она это, но теперь она забирает все, что может». Он замолчал, давая мне время уяснить сказанные им слова. И все равно что-то не складывалось в моей голове. «Я нашел старые записи», пытаясь вновь сконцентрироваться, продолжил я. «Они говорят о том, как в 70-х годах из роддома у реки пропадали дети. Есть ли здесь связь с казыткой?» Хранитель помолчал некоторое время, словно раздумывая, а потом сказал. «Связь есть, но ты немного ошибаешься. Ты предположил, что Лоскатуха занимается такими вещами одна. Однако есть еще кое-кто. Кука. Так звучит настоящее имя Кикиморы. Она всегда похищала детей и передавала их в Навь. И если бы ты более внимательно листал бумаги из могила, то понял бы, что это далеко не конец истории. Ты бы спрашивал не только про похищения в 70-х, потому что они продолжаются и сейчас». Мое сердце пропустило удар. Я не мог в это поверить. Но четвертый хранитель, судя по всему, был очень далек от розыгрышей. «Похищение детей происходит до сих пор?» — спросил я, все еще не веря в услышанное. Он кивнул и сказал. «Да, не так часто, как раньше, но их продолжают забирать. Раз приблизительно в полгода. Это все еще происходит. Ты спрашиваешь, что нужно делать? Ты ведь знаешь, Станислав, что ответы не всегда бывают такими, как ты себе их представляешь». Мое сердце забилось быстрее. Я начал осознавать, что простых решений больше не будет. «И что мне делать?» — спросил я, ощущая, как голос начинает дрожать. «Все зависит от тебя», — сказал хранитель спокойно и твердо. «Если хочешь продолжать, то ты должен выбрать, какую цену ты готов заплатить за ответы на свои вопросы. И еще запомни, Станислав, ты не сможешь вернуться обратно, если, а точнее, когда перейдешь эту черту». Я стоял в темном зале, не зная, что сказать. Внутри меня боролись два чувства. Страх перед тем, что предстояло, и желание узнать больше, даже если это будет стоить мне всего. «Что теперь?» — спросил я. «Я должен искать дальше?» «Если ты решишь, что готов, — ответил хранитель, — пойми, что любой твой выбор будет иметь последствия». «Секундочку. Я правильно понимаю, что Козытка и Кука как бы работают вместе, похищая детей?» «Нет», — он качнул головой. «Кука забирает только младенцев. Лоскотуха ищет лучший способ причинить боль всеми правдами и неправдами». Пока я переваривал услышанное, четвертый сделал всего полшага назад и исчез в тени. Хлопая глазами, я пытался понять, как и куда он так быстро скрылся. Прошел с пару раз по месту, где он только что стоял, не нашел ничего, никаких потайных дверей или люков. Направился на выход, бормоча себе под нос. Но опять ушел, не попрощавшись, а я хотел контактный номер попросить. Мало ли что уточнить потребуется. Тьма заброшенного кинотеатра медленно растворилась за моей спиной, когда я вышел наружу. Все, что я сейчас узнал о Лоскотухе, не принесло мне облегчения. Наоборот, я все больше ощущал, как погружаюсь в паутину, которую она плела. Оказывается, Лоскотуха изначально была не инфернальной сущностью, а обычным человеком. Ее трагедия и стала причиной того, что она трансформировалась в то, чем является теперь. Теперь, Стас, ты решаешь, в какой игре тебе участвовать. Ну да, в игре. Только одна из ставок в этой игре, вероятно, моя собственная голова или здравый рассудок. Я стоял у двери кинотеатра и смотрел на ночной город. Обстановка вокруг казалась привычно спокойной. Все выглядело как всегда. Но я знал, что это была только видимость, и за этим видимым спокойствием скрывалось нечто большее. Я чувствовал это в каждом вдохе, в каждой мысли, которая вкручивалась в голову, лишая сна и безмятежности. «Итак, чтобы найти ответы, мне нужно было отправиться в тот район у реки», — возникло в голове решение. Лоскотуха, кикимора по имени Кука, исчезнувшие дети — все эти фрагменты были частью целой картины, которую мне нужно было собрать. Но как? Ну, предположим, сегодня еще покопаюсь в старых записях деда. Кажется, видел там листок со списком точных адресов и названий. Название больницы, адрес роддома, несколько страниц о том, как исчезали дети, еще одна страница с именами. Посмотреть опросы свидетелей? Выписать фамилии докторов и медсестер? Что мне это даст? Наверняка они уже давно не работают. Есть ли смысл их искать? Помнят ли они что-то с тех пор? Прошло почти 50 лет. Завтра я обязательно поеду в этот неспокойный район у реки, где происходили странные события. Ведь если я погружусь в атмосферу того места, то, возможно, смогу найти там ответы. Это была моя последняя ниточка, и я не мог ее упустить. Глава 14. Гнездо. Я опять спал плохо. Хотя, правильнее сказать, не спал вовсе, просто закрывал глаза и погружался в вязкий густой туман, из которого невозможно было выбраться. Это было не сном и не явью, а чем-то промежуточным, зыбким и клейким, как холодный мед. Мне снилась река, не из тех, что текут через город. Это была другая река, из прошлого, из чужих воспоминаний. Берега, поросшие камышом, черная вода, похожая на нефть, и женский силуэт, стоящий в воде по пояс, с чем-то в руках. Я не видел ее лица, но ясно чувствовал взгляд всей кожей. Печальный, возможно, осуждающий. Спустя мгновение раздался голос. Неразборчивый, шелестящий, но звуки все-таки сложились в слова. «Ты не сможешь меня остановить, но ты можешь меня понять». Я хотел крикнуть, спросить, кто она, зачем все это, но губы не слушались. Просто стоял на берегу по щиколотку в воде и знал, что если сделаю шаг, то погрязну в этой черной жиже навсегда. Из сна меня вырвал ехидный шепот, который я уже так давно не слышал. Может быть, даже успел соскучиться. «Ну надо же! Ты снова заплутал в иллюзиях!» — с усмешкой произнес он. «Вот скажи мне, шустрый парнишка, зачем ты туда полез?» Я открыл глаза. В комнате полумрак, на потолке блики от уличных фонарей, на часах начало шестого. Раннее утро. Но голос в голове продолжал звучать. «Ну и где ты был?» — спросил я вслух, хотя знал, что ему это не нужно. Мог бы вчера вмешаться, подсказать что-нибудь, словечком или еще как-то. «Мог бы», — отозвался Шелест, лениво растягивая слова. «Но не захотел. Я здесь для того, чтобы наблюдать и развлекаться, а не командовать парадом. Ты сам вытянул этот проездной в ад. Так что давай, играй. Это интересно». «Вот за что же мне боги послали подселенца вместо помощника?» — пробормотал я, поднимаясь с постели. «А я и не говорил, что помощник», — с усмешкой возразил он. «Я свидетель или зритель. Да, точно. Думаю, я получил доступ к премьере и теперь развлекаюсь. Ты думал, духи по первому зову бегут спасать героев? Это тебе не мультик про дружбу. Мы как ветер, подуем, когда захотим. А хочешь дружбы или реальной помощи? Плати цену». Я зевнул, отодвигая занавески. Улица была серой и влажной. Наверное, ночь еще не решила, стоит ли ей уходить. «А если серьезно?» — спросил я. «Ты же, сидя там внутри, все чувствуешь. Почему молчишь, когда действительно нужно?» «Потому что, мой дорогой шустрый парнишка, ты сам себе и шаман, и пахан. Жуй круассан, заводи седан. Жми на автобан, объезжай бархан. Увидишь туман, доставай ятаган. Если выживешь, братан, станешь ветеран». «Стоп, стоп!» Я поднял вверх обе руки, растопырив пальцы. «Шелест, что за утро примитивной поэзии? Кажется, я знаю, чем ты занимался, пока молчал. Подбирал глупые рифмы?» Я натянул джинсы. «Пошел бы лучше, не знаю. Порасследовал что-нибудь, раз ты такой умный». «А я уже... Пока ты спал, я смотрел на тех, кто был под кроватью. Хорошая компания, кстати. Особенно тот, что с водорослями вместо рта. Милый парень, это были не глупые рифмы. Это было описание твоего сегодняшнего дня. Но ты это поймешь только вечером». Я замер, обернувшись. «Что ты сказал?» «Ничего», — хмыкнул Шелест. «Просто ты все ближе к ним, к тем, кто шепчет. Слушай внимательнее и не засыпай слишком глубоко». Голос умолк, причем как-то резко и громко, словно захлопнул за собой невидимую дверь. После него осталась лишь легкая дрожь. Я сел, уткнувшись локтями в колени. Надо было окончательно проснуться. День обещал быть длинным. Модный электрочайник шумел, как старый дизель. Я стоял босиком на кухне, рассматривая потолок, словно он мог ответить на главный вопрос. «Как я опять влез в это все?» Телефон завибрировал. Альберт или Эйнар, два в одном. «Ну, привет, мизинчик, вот она», — сказал я, принимая вызов. «С утра пораньше решил меня порадовать». «Стас, ну ты опять за свое», — хмыкнул он. «Ты же знаешь, какая у меня тонкая душевная организация. Такие подколки переношу очень тяжело. И если бы не делил с тобой камеру, уже обиделся бы. Два раза минимум. Понимаешь, как я тебя ценю?» «О, да, Эйнар, теперь я проникся». «Так вот что звоню-то. Хранитель передал тебе послание». Я шумно выдохнул. Утро становилось все интереснее. «Послание?» «Хм, звучит торжественно». «Но типа того. А звучит оно так. Третий ящик слева», — с пафосом произнес Альберт, будто зачитывал строчку из таинственного завещания. «И это все?» «Все. Ты уверен, что не ошибся? Может, было какое-то дополнение?» «Нет-нет, он был весьма конкретен. Третий ящик слева». Потом посмотрел в окно, кивнул и ушел. Как всегда, загадочно. Я помолчал. «Точно больше ничего? Он хоть намекнул, что искать?» «Нет, только этот ящик и больше ни слова. Совсем ничего, серьезно. Но раз он так сказал, значит, это что-то важное». «Ты у него не спрашивал?» «О, конечно! Я обожаю болтать с четвертым хранителем. Обычно это заканчивается тем, что он смотрит на меня, как на комара, и говорит что-нибудь вроде «ответ ты уже знаешь» или вообще молчит и исчезает. Я хмыкнул. «Спасибо, Альберт. Без тебя мой день был бы слишком скучным». «Всегда рад добавить щепотку безумия. Ты, главное, аккуратнее с ящиками, а то вдруг там хитрая ловушка или выпрыгивающий чертенок с гармошкой». «Если будет чертенок, я его к тебе отправлю. Пусть подучит тебе этики общения». «Только пусть захватит сигареты. Кончились. Удачи, друже. Если что, звони». Он отключился. Я отставил чайник и, чувствуя себя героем дешевого триллера, направился к столу деда. Третий ящик слева. Присел на корточки. Третий. Тяжелый. Скрипнул, как будто не хотел открываться. Я потянул. Внутри сверток из желтой ткани, завернутый в пергамент. Аккуратно разворачиваю. Лежит нож, похож костяной, сухой и бледный. Ручка гладкая, а лезвие покрыто тончайшей резьбой. Взял в руку, и шрам на ладони тут же откликнулся болью, словно узнал старого врага. Я провел пальцем по лезвию. В памяти зашевелились образы. Старик с лицом деда, но в одежде, какую я никогда не видел. Трава, огонь, голоса, звучащие гортанно, на языке которого я не знал, но понимал. Про тюркский, подумалось внезапно. Похоже, это не просто нож. Ключ, символ, оружие или все сразу? День еще не успел толком начаться, а у меня уже появился артефакт, два вопроса без ответов и ощущение, что сегодня я снова сунусь туда, где людям не место. Я аккуратно положил нож на кухонный стол. Здесь он выглядел совершенно неуместно. Белесый, с легкой матовостью, вырезанный явно не сегодня и даже не вчера, а лет так 400 назад, если не 1000. Он был легким, почти невесомым. Ручка цельная, без швов, с легким изгибом, ложилась в ладонь идеально, как под меня подогнанная. Лезвие узкое, вытянутое, украшенное тонкой резьбой. Символы то появлялись, то исчезали, в зависимости от того, под каким углом падал свет. Я поднес нож ближе к окну и разглядел. Ни кириллица, ни латиница, ни китайщина. Первое, что пришло в голову — клинопись. Потом — руны. Но все было не так. Я вглядывался до тех пор, пока в висках не начало покалывать. А потом щелчок, внезапное озарение. «Это руны, но не те», — пробормотал я. «Это тюркская письменность». «Слова не мои. Мысли тоже не совсем мои». Что-то поднималось из памяти, как теплый ветер из костра. Картины. Мужчины в мехах и кожаных доспехах, жгущие свечи и вставляющие подобные ножи в землю перед ритуалом. Вода. Она всегда рядом. Река, озеро, снег. Нож опускался в нее для проверки, примет ли дух подношения. «Что ты такое?» — тихо спросил я, проводя пальцем по лезвию. Интуиция подсказывала, что нож был не просто вещью. Он был чужим взглядом, смотрящим издалека. Возможно, из самой Нави. На конце рукояти была небольшая петля, затянутая сухожильной нитью. Как если бы этот нож когда-то носили на поясе. Или на шее. А может, и на запястье. Я провел пальцем по одной из резьб, и меня пронзила короткая четкая вспышка. Женщина у реки, склонившаяся над детской люлькой. Что-то нежно шепчет, слезы бегут по щекам. А потом ее заслонила тень. Темная, вытянутая, волосы как водоросли, глаза, в которых ничего не отражается. Крик. Я отдернул руку, потер виски. Нож лежал на месте, как и несколько секунд назад. «Ну, ясно», — выдохнул я. «Ты не просто экспонат, ты нечто большее». Я завернул его обратно в желтую ткань. Засунул во внутренний карман куртки. Держать ближе к телу казалось правильным. Или, по крайней мере, менее глупым. У меня не было ни опыта, ни инструкций, как обращаться с такими вещами. Единственное, что имелось в арсенале, странное ощущение в районе солнечного сплетения, которое обычно предшествовало всяким шаманским замесам. И легкая дрожь в пальцах от предчувствия. Ехать было не близко, поэтому решил включить приложение. Заказ высветился буквально в квартале от моего дома. Мужчина лет 40 с портфелем, в котором, как мне показалось, звенел не ноутбук, а бутылка. «Добрый день», — сказал он, садясь на переднее сиденье, что было редкостью. Большинство предпочитали задние места. «Здравствуйте, куда едем?» «Улица Чудакова. Можно не спешить. Я сегодня никуда не тороплюсь». Пару минут ехали молча. Он окинул меня оценивающим взглядом, явно что-то прикидывая в уме. Потом вдруг сказал. «Что-то ты, рулевой, выглядишь унылым. Развеселить тебя интересной историей». Я краем глаза посмотрел на него. Голос у него был спокойный, даже чуть насмешливый, но в глазах усталость. Та, что приходит не от бессонных ночей, а от слишком долгого молчания. «Давайте. У меня как раз смена скучно началась. Разбавьте день чем-нибудь занятным». Он кивнул и, словно нажал внутренний переключатель, начал говорить. «Это было пару дней назад, в Дарьино. Ночь, часа два. Я с работы шел. Ну, как шел. Вылез из паба, честно говоря. До дома минут 20 пешком. И вот стою я, сигарету ищу в карманах, и тут она». «Она?» «Волга. Черная. Старая, из черно-белых фильмов, но блестящая, как будто только с конвейера. Стекла тонированные наглухо. Тормозит. Дверца открывается. Никого не видно. И голос мужской, глухой, будто издалека. «Садись». Я помолчал, потом спросил. «А вы?» «Ну, не идиот же я». «Правильно, нет». Я отшатнулся. Она доехала до перекрестка и исчезла. Просто пропала, как будто и не было. Только на асфальте осталась полоска масла. Или крови. Я, знаешь, проверять не стал. Мы ехали по кольцу, и я невольно сбавил скорость. Может, показалось? Я так и думал, да, пока вчера не услышал от соседки, что у них в подъезде мальчишка исчез ночью. А перед этим его видели играющим во дворе. И да, угадай, что он рассказывал за день до этого. Видел крутую старую «Волгу», хочу себе такую же, как у деда. Мистика какая-то. Ага, или флешбеки от бухлишка. Но вот что интересно. Раньше же это все уже было, да? Легенда про черную «Волгу», которая ездит по дворам и забирает детей. Древний хоррор на колесах. Я думал, байка, а теперь... Он замолчал, потом добавил. Она вернулась. Я подумал, что все это слишком логично вписывается в текущий бардак. Я уже не удивлялся. Такие истории в последние недели, как ежедневный выпуск паранормальных новостей. «А номер был?» — спросил я. «Нет, вообще ничего. Гладкая, как игрушка. Даже значка спереди не было». Мы доехали до места. Он вышел, поблагодарил и ушел. Я же посидел пару минут, глядя в зеркало заднего вида и осмысливая услышанное. На заднем стекле была капля воды. Одна. Черная. Я вышел, провел пальцем. Сухо. «Отлично», — пробормотал я. «Спасибо за экскурс». Двигатель завелся сразу. Пора было ехать к реке. Путь занял у меня полчаса, хотя по прямой нужно было долететь и за минут 15. Я не спешил. Во-первых, потому что внутри все вибрировало, как струна на гитаре новичка. От звонка Альберта, от ножа, от Волги, от утреннего шелеста в голове. Во-вторых, потому что дорога вела туда, куда я не очень хотел ехать. А это значит «надо». Место моего назначения неофициально называли «Старым якорем». Когда-то тут был порт, потом склады, потом рыбаки с самодельными удочками и дешевым пивом. Теперь заросшее пространство с вросшими в землю бетонными плитами, обломками пристани, проржавевшими ограждениями и мхом. Все как я люблю. Хлам, покосившиеся деревья, туман и ощущение, что ты не в Москве, а в кривом зеркале, где все похожее, но в то же время немного не такое. Поставил машину на обочину. Она фыркнула, как обиженная лошадь, и замерла. Снаружи пахло тиной, железом и чем-то сладким. На ум почему-то пришла раздавленная гнилая груша. Я шагнул под арку бетонного пролета и оказался во внутреннем дворе бывшего рыбзавода. В глубине возвышалась стена, покрытая граффити, где на сером фоне кто-то рисовал одно и то же лицо, вытянутое без глаз, с ртом до ушей. По кругу дети. 5-6 фигур в плащах, сцепленные в хоровод. Я моргнул. Нет, это не граффити. Они все двигались. Они были настоящими. Их лица были закрыты масками, сделанными, похоже, из коры или глины. Руки, или то, что торчало из рукавов, извивались, как трава на ветру. Я не сразу понял, почему они казались такими нереальными, пока не заметил, что их ступни не касаются земли. Они плыли по бетону, оставляя легкий след, как роса на стекле. А еще у них не было теней. Я почувствовал, как у меня в ушах отдается биение сердца. Трудно сказать, что нужно делать, поэтому я помахал им рукой. Они не ответили. Один, то, что ближе всех, слегка наклонил голову, прислушиваясь. Из глубины его маски донесся шелест. «Стас, иди сюда!» Звук не шел снаружи. Он был у меня в голове. «Ну уж нет», — отступил я на шаг. «Мы в это не играем». Дети, если это были дети, расступились. Между ними открылся проход. Там, в глубине, за корявыми стволами и кривым забором, виднелся бетонный спуск в землю, заросший, но с протоптанной тропинкой. Ворота были приоткрыты. Пахло сыростью и гнилью, а по земле тянулись полоски, будто кто-то волоком тащил мокрые тряпки. «Ну да, идеально. Просто классика жанра», — пробормотал я. «Только фона и скрипки не хватает». Я достал костяной нож. Он был холодным и, казалось, чуть пульсировал в руке. Странное ощущение, будто он знал, куда мы идем, и ждал. Я сделал шаг вперед. Дети не шевелились, просто смотрели. Я чувствовал, что они настроены невраждебно. Когда я приблизился к спуску, нож в руке снова дрогнул. Ветер с реки усилился, и тогда... Ворота зашевелились. Нет, не ворота, а то, что было за ними. Внутри, в темноте, что-то зашевелилось. Массивное, тягучее, как живая водоросль. Оно заскребло по полу, я услышал шорох, негромкий, но такой, что по позвоночнику пробежала волна холода. Я застыл. Нож в руке стал ледяным. Чтоб там ни было, оно чувствовало, что я здесь. Остановился у полуоткрытого прохода и почувствовал ветер с реки. Было непонятно, он пытался то ли толкнуть меня вперед, то ли оттащить назад. Шум листвы, шелест по воде и невидимое дыхание темноты слились в единый фон. Я решительно шагнул внутрь. Проход оказался не таким уж и глубоким. Бетонный спуск, два пролета лестницы, облупленные стены с ржавыми разводами и влажная сырость. Пахло болотом и чем-то еще, острым и химическим, как аммиак, смешанный с ананасовым освежителем. На полу лежала старая резиновая кукла с выцветшими глазами. Один глаз провалился внутрь, второй смотрел на меня пустотой. «Привет», — сказал я ей. Она не ответила, что было, пожалуй, к лучшему. Я прошел дальше, в бетонный зал без окон, где стены были исписаны чем-то вроде символов. Ни буквами, ни рисунками, а полосками-кляксами, словно это трехлетний ребенок рисовал водорослями на грязном стекле. Где-то в углу монотонно с удаляющимся гулким эхом капала вода. В центре лежало что-то похожее на кокон. Хотя нет, это было похоже на огромный моток перепутанных водорослей, тряпья и волос. Массивный, чуть выше человеческого роста. Из него к стенам тянулись нити, будто искали, за что еще им зацепиться. И этот моток дышал. Я сделал шаг ближе, и нож в кармане снова потяжелел. Внутри у меня все сжалось. «Она заснула», — прошептал голос шелеста у меня в голове. «Но это ненадолго». «Кто?» — спросил я, хотя и так знал ответ. «Кикимора. Тебе они говорили. Ты пробудил в ней интерес. Она знала, что ты придешь. Твой запах слишком неправильный и чуждый для этого места». Я медленно обошел зал, стараясь не задеть ни одной из нитей, тянувшихся от кокона. Они слегка пульсировали, как вены. Где-то за спиной послышался хлопок. То ли упала капля воды, то ли треснула сухая доска. Я не обернулся. На полу валялись вещи. Детские ботинки, кукольная ручка, обломок погремушки. Все старое, выцветшее и влажное. Все в непонятных пятнах и разводах. В очередной раз взглянул на кокон. Он шевельнулся. Слегка, может, на сантиметр, но я заметил движение. Я замер, как зверек на дороге перед машиной. «Пора уходить», — сказал шелест. «Ты не сможешь победить ее здесь и сейчас. Это ее место, ее гнездо. Здесь лежат ее яйца. Здесь ей тепло. Здесь ее правила». «Но как же?» — прошептал я. «Что делать, ты решишь потом. Но не сейчас. Сейчас останься живым». И в это мгновение из кокона вырвался звук. Он был негромким и чем-то напоминал первый вздох новорожденного. Я не мог объяснить, как слышал это, может, не ушами, а кожей. Мурашки пробежались до самой спины, и сердце ударило в ребра. Я сделал шаг назад. Еще один, И еще. Где-то за мной хрустнуло. Я обернулся. Там стоял ребенок с водорослями вместо рук. Один из тех, кто водил хоровод. Он не нападал, просто стоял. Маска изыла, глаза провалы, и в них отражался я. Бледный, с ножом странной формы в руке, на фоне поднимающегося монстра. Он поднял руку и приложил палец к месту, где должен быть рот. «Тссс!» Я понял, что мне предлагают уйти. Пока... Глава 15. Старуха. Я уже почти дошел до машины, когда справа, на границе поля зрения, что-то мелькнуло. Не то лист упал с дерева, не то птица пролетела. Остановился, обернулся. Никого. Хотел уже плюнуть и уехать, но что-то не давало мне этого сделать. Не знаю, что это могло быть, наверное, просто интуиция. Я медленно двинулся в сторону, туда, где бетонный парапет уходил прямо в воду. Там, чуть ниже, на плите, немного выступающей над водой, сидела старуха. Никаких бабушка или бабуленька, а именно классическая старуха из самых недобрых сказок. Вся в каких-то лохмотьях со спутанными волосами. Услышав мое приближение, она слегка повернула голову. Возможно, мне показалось, но вместо одного глаза у нее была белесая пелена. Вторым она щурилась на воду. Старушечьи губы шевелились, будто она разговаривала. С кем не ясно. Никого рядом не было. Я приостановился. «А вот и он!» — раздался вдруг скрипучий, как пенопласт по стеклу, голос. «Пахнет человеческим духом!» Она поводила носом в воздухе, как собака. «А нет, не совсем человеческим. Гораздо вкуснее, шаманским!» Она резко повернулась ко мне. «Иди-ка сюда, добрый молодец, да полезай на лопату!» Я фыркнул. «На какую еще лопату, старая? У тебя и совочка-то с собой, похоже, нет. Да и печи, куда ты меня совать собралась, вокруг не видно». Она раскатисто засмеялась. Смех ее оказался неожиданно живым и заразительным. «Да шучу я, добрый молодец. Ты же добрый, а?» Она неожиданно для меня прикрыла рукой один глаз. Тот, что был живой, и посмотрела белесом. «Ну, точно!» — сказала, моргнув этим страшным слепым глазом. «Добрый!» «А ты кто будешь?» «Кто-кто? Сторож я. Что вижу, не всегда понимаю. Что не вижу, тем более. Но ты мне нравишься. Идет от тебя ветер перемен. Или запах старой вонючей ряски, смотря откуда ветер дует». «Называть-то тебя как, бабуленька?» Я решил отнестись с почтением к ее сединам. «А не надо меня звать, милый!» Хитро улыбнулась она. «А то, если приду, прогнать уже не сможешь. Я ведь всегда возвращаюсь, как герпес». Она похихикала над своей шуткой и ткнула кривым пальцем в воду. «Видишь, там течет память. Кто умеет смотреть, тому будет видно. А кто нет, что ж, тому трясина. Ты из первых, наверное». «Вообще-то яуза, бабуля, не память. Ты тут каждого встречного забалтываешь или только меня?» «Только тех, кто сразу не сбегает», — хмыкнула она. Я хотел присесть чуть поодаль от нее слева, но передумал и остался на ногах. «И что же ты тут сторожишь?» Она помолчала, потом сказала. «Кикиморин след. Он остыл, но еще не совсем. Ее здесь ждали. И, может, ждут до сих пор». Я смотрел на нее, и в голове мелькнула мысль, что старуха не такая уж и сумасшедшая. По моим меркам, конечно. От нее шел затейливый запах водяной гнили и трав, смешанных с дымом. Она замолчала, однако губы ее продолжали шевелиться. «Я, наверное, пойду», — сказал я, когда пауза в разговоре затянулась. «Не спеши. Поспешишь, кикиморно смешишь, а ей и так не скучно живется. Садись ближе, я тебе кое-что расскажу. Сказку. Или не сказку, потом сам решишь, какие смыслы в ней найдешь». Она зашевелила руками, словно собиралась ткать воздух или дирижировать оркестром лягушек. «Про кикимору, про волосы в гребне, про плетень де люк». Я кивнул, чуть сдвинулся в ее сторону. «Ты это, садись, коль уж пришел». Старуха отвела взгляд от воды. «Тут, говорят, место у нас непростое. Да я и сама это вижу, знаешь ли. Сама чувствую, как из воды тянет гибелью». Она замотала головой, стряхнув с волос невидимую паутину. «Слыхал про кикимору?» спросила, не глядя на меня. «Ну да, конечно, кто же не слышал. Такая типа бабайка женского рода. По ночам к детям приходит». Старуха сначала прыснула со смеху, потом громко закашлялась. Какие же вы дураки городские! Все это у вас детские страшилки. Нет, добрый молодец, не просто она страшилка. Как-то давным-давно была она настоящая баба живая. Ну да, не самая простая. Лет 80 назад дел было. А может, 180, я уж счет потеряла. Так ты что, ее знала? Ах, молодежь, вот, слушай, не перебивай, сказала она и принялась рассказывать. Голос ее стал глухим, но четким, словно не она говорила, а кто-то через нее. Была девка, красавица, но люди говорили, что ведьмин корень в ней. Умела и зелье варить, и дитя утешить, и корову от хвори вылечить. Муж у нее был рыбаком, спокойный да тихий. Вскоре родила она странное дитя. Поговаривали, что не от мужа своего. Старуха вновь посмотрела на меня своим здоровым глазом. Муж не спрашивал, чья дитя, а вот бабы в деревне начали перешептываться. Одна сказала, дитя не крещеное, другая, что у него глаза, как у Налима, а третья, что ну и не дитя вовсе, а посланец оттуда, из Нави. И отвернулись от нее сельчане. Я слушал внимательно, не перебивая. Однажды ночью пришли к ним, вытащили из избы ее и младенца. Его бросили в реку, как котенка, а ее привязали к каменному кольцу у колодца за окраиной деревни. Сначала она кричала, потом пела, а под утро замолкла. И с тех пор никто ее не видел. Старуха замолчала. Я вдруг почувствовал, как в груди сжалось что-то тяжелое и холодное. Эта история будто вытекала из моей родовой памяти. Может, именно таким голосом мне снились сны в детстве. Что-то в этих словах отзывалось болью, чужой, но при этом слишком близкой. «Потом?» — спросил я, хотя уже начал догадываться. «Потом начались исчезновения. Девки из деревни пропадать стали. Сначала молодухи, потом дети. А однажды нашли корову с выдранными глазами. Вместо них в глазнице были набиты водоросли». Старуха с шумом втянула воздух. «И всегда это происходило где-то рядом с водой. И всегда под утро. А кто ночью не спал, иногда видел, как по берегу бродит высокая баба в длинной белой одежке с мокрыми волосами, закрывающими лицо. На плечах у нее дитя мертвое сидит, а глаз у него нет». «Значит, кикимора — это она?» «Она! Да только не зови ее так. Она не любит это слово. Оно для нее как кличка псарная, а имя она свое давно забыла. Или оставила в глубине того колодца». «Зачем ты мне все это рассказала?» «Потому что ты другой. Ты не боишься спросить и не боишься увидеть. А таких немного. Вот и думаю, а может, ты тот, кто должен закончить ее путь или хотя бы услышать. Ну и ты ведь за этим пришел?» Она хитро посмотрела на меня. Потом подняла указательный палец с обгрызанным ногтем и ткнула им в воздух, нарисовав невидимый круг. «У нее долги. А с долгами в Нави плохо. Там не прощают. Там все помнят. Даже если ты сам себя забыл». «И что же она делала с теми детьми?» «Отдавала. Не себе, другим. За что не скажу, да и не знаю точно. Может, верила, что так от бед спасает. А может, ей сказали, что дитя свое вернет, если других отдаст». Старуха тяжело вздохнула. Потом вытерла глаз рукавом. Была ли это набежавшая слеза? Не знаю. «Хочешь ее найти? Иди за запахом плесени. За звуком, которого нет. За теми, кто не плачет, хотя должен бы». «Слушай хлопок одной ладони, ага», — ответил я. «А есть вариант, как уйти от нее, если случайно встречу?» Она усмехнулась и сказала. «Если встретишь, уже не уйдешь. Но если она тебя узнает, может, и отпустит». Я молчал, обдумывая сказанное. Кажется, старуха что-то недоговаривала. «Вот теперь и подумай, кто тут кого ищет, ты ее или она тебя?» Мне все ее слова вдруг показались совершенно ненужными, излишне пафосными. Она говорила так просто, без нажима, будто рассказывала, как суп вчера варила. Но было что-то в ее рассказе такое, пока не смог до конца сформулировать мысль в голове, но если вкратце, кажется, я все это уже знаю. «Спасибо», — выдавил я из себя наконец, — «за рассказ и за... ну, ты поняла». «Поняла», — кивнула она, все так же не отрывая взгляда от воды. «Иди, добрый молодец, пока вода не проснулась». Я развернулся и пошел к машине, оставленной чуть дальше по дороге. Камешки хрустели под ногами, воробьи шуршали в кустах. Привычные звуки жизни, которые, однако, настораживали. Не покидало ощущение, что я вышел из театра, где шел спектакль по запредельно увлекательному сценарию, и я еще не до конца поверил, что занавес уже опустили. Пройдя немного, вышел на тропинку, но, не доходя пары метров до авто, услышал странный звук справа, со стороны заросших кустов, где не было ни тропы, ни дороги. Я задержал шаг, взглянул и тут же забыл про машину. Там, в стороне, была вновь та же старуха. Она стояла неподвижно, как статуя, но у ее